Глава 13. В последние дни своего заточения Беруни почувствовал себя немного лучше. Жар спал, тревога и боль будто утихли. Чувствовался только упадок сил, немощь телесная. Время сейчас, видно, близилось к полудню. Из отверстия в потолке свет падал почти перпендикулярно. Склеп освещался по всем сторонам почти равномерно, хотя грубые камни стен освещались совсем слабо. Беруни взял один из кумганов, стоящих у изголовья, наклонил его. Сполоснул лицо и намочил твердую ячменную лепешку, оставленную вчера надзирателем. Съел кусочек. Почувствовал себя чуть бодрей. Привстал с ложа, хотел пройтись по узкой темнице. Тут наверху, у отверстия в потолке, что-то забилось, затрепетало. Вспорхнула с крыши какая-то птица, мелькнула над отверстием, и какой-то камушек, величиной с орех, сорвался сверху, упал, угодил, надо ж так, прямо в кумган с водой. Вода всколыхнулась, и из носика кумгана пролилась струйкой вода. Неожиданно у Беруни забилось сердце. Он всматривался в кумган, в капли воды, пролитые из носика, потом торопливо встал, быстро, откуда силы взялись, обошел узенькую, будто птичья, клетку, подбирая с полу мелкие камешки. Сел на колени, стал осторожно бросать их по одному в широкое горло кумгана. И при каждом броске вытекало из носика кумгана по нескольку капель воды. Если бросал камешек чуть побольше, то и капель выливалась больше. Не мудрено, а вот поди ж ты. Почему простая, но ясная, как солнце, мысль эта раньше не пришла ему в голову? Беруни несколько раз обошел свою тесную обитель, волновался, дышал тяжело и часто, будто нашел ключ от давно занимавшей его ум загадки. Так ясно. При погружении какого-либо тела в сосуд с жидкостью определенное количество жидкости выльется из сосуда. Это явление известно, изучено еще в древности. В Сиракузах некогда жил мудрец, который установил, если тело, погруженное в воду, тяжелее вытесненной воды, оно тонет. Если тело равно весу вытесненной воды, тогда оно должно плавать. Это он, Беруни, знает тоже. И не в подтверждении мысли, известной Архимеду, упал из отверстия его тюрьмы столь важный камень. Для решения иной задачи, которая давно крутилась в мозгу, он важен, этот благословенный камешек. Вот уже лет 15 Беруни создает книгу о драгоценных минералах. Он собрал много научных сведений, а также легенд о редкостных самородках. В легендах могли быть зерна истины, как и в историях о несчастьях, которые постигали людей в связи с драгоценными камнями. Эта книга, задуманная и как научный труд, и как назидание для человеков, должна была получить название «Аль-Хазини» — «Сокровище». Самая трудная, научно трудная, конечно, работа — определить строение редких металлов и минералов, их состав, выявить степень твердости и мягкости. И еще найти метод определения их удельного веса. А для этого нужно было изобрести что-то оригинальное, какое-то ныне несуществующее приспособление. Уже давно Беруни думал над таким прибором. Иногда ему казалось, что мысленно он почти изобрел его. Мысленно. А надо сделать его в яви, додумать практическое устройство. И не раз на практике-то и выяснялось, что до создания прибора еще далеко. Трудности, которые необходимо было разрешить и преодолеть, одними теоретическими соображениями не преодолевались. Но вот теперь задача прояснилась до зримости. Он возьмет или сделает сосуд, похожий на этот кумган. Внизу сосуд будет широко выпуклым, а по мере приближения к верху равномерно утоньшаться. А заканчиваться точно промеренной, совсем тоненькой шейкой, отведенной чуть в сторону, ну, вроде бы кумганного носика. И тогда, если бросить в сосуд рядом с шейкой зерно пшена, то и воды из шейки должно вылиться ровно столько, сколько весит зерно. Теперь к пояску носика шейки можно припаять блюдце с ладонь величиной, а на блюдце установить весы, конечно, очень точные и чувствительные, настолько, чтобы даже 1/10 часть мескала они могли определить. Мескал — единица меры, равная 4,5 граммам. А единица измерения он возьмет султан металлов золота, 1/10 мескала золота. Да, для такой цели нет металла лучше, чем неподвластное ржавчине золото. По отношению к 1/10 мескала золота и надо будет определять удельный вес других металлов и камней. Беруни все ходил и ходил по темнице из угла в угол. От слабости не осталось вроде бы и следа. Мысли становились все яснее, воображение кипело, бурлило, как вода в разогретом до жара котле. О, интересная эта загадка жизни. Вот благодаря случайному камешку, упавшему с крыши в тюремное помещение, разрешил он задачу, многие годы не дававшую покоя. Так бывало с ним. Бывало. Несколько лет назад в Индии, вблизи города Нанда, взбирался он как-то на высокую гору, и тогда ему выпал такой же случай. Будто что-то озарило, ударило, голова прояснилась разом, и он нашел решение задачи, которая с юных лет не давала покоя. «Ну, как это произошло, Беруни? Припомни-ка». Беруни остановился, прислонился к стене, сомкнул глаза, и вдруг сразу предстала гора Нанда, та самая, что одарила его открытием, подтвердила его многолетнюю тайную догадку. Гору эту со всех четырех сторон окружала местность ровная-ровная, настолько ровная, что если бы можно было по равнине этой бросить орех, он катился бы без всякого торможения чуть ли не вечно с одинаковой скоростью в любую сторону. Когда Беруни решил подняться на вершину горы и пошел к ее подножью, он ни о чем таком и не думал. Привлекала вершина и еще одно единственное дерево в стороне от горы, на самой линии горизонта. Он стал медленно взбираться на гору и, когда поднялся примерно на 200 шагов по склону, остановился, чтобы перевести дыхание. Стал искать глазами дерево. Вот как. Дерево, прежде стоявшее на линии горизонта, теперь перебралось на линию, пересекающую подножье горы, а небосклон отступил куда-то далеко от прежнего своего положения. Это явление не было новостью для Беруни, оно легко объяснялось. Поразительно было воочию убеждаться. Чем выше поднимаешься вверх, тем открываешь взору все новые и новые горизонты. И все отступал и отступал небосклон. Он всматривался в это движение линий, и вдруг что-то вспыхнуло в сознании, и та сложная задача, что мучила с давних юношеских лет, осветилась по-новому. Темнота рассеялась, улетучилась, стало ясно, как становится ясным день. Эта земля, охваченная небосводом, не гладкая, будто стол, как думают многие. Нет. Это не стол. Беруни еще сильнее волновался тогда, чем сегодня. От неожиданного озарения засек пару других чинар на горизонте и снова стал взбираться наверх. Нет, он не ошибся. Горизонт отодвинулся еще дальше, а пара чинар приблизилась к горе. И чем выше в тот день взбирался Беруни в гору, тем дальше уходил, тем шире распахивался перед ним горизонт. Словно приподнимался постепенно все больше занавес, и догадка его юношеских лет всколыхнулась с новой силой. Почему солнце утром всходит, а вечером заходит? Почему лунный диск каждые 15 дней ночей обновляется? почему меняется положение звезд в зависимости от времени года. Летом звезды находятся на одной стороне неба, а зимой на другой. Почему? Беруни всю жизнь искал ответы на такие вопросы. Бессонными ночами следил он за звездами в обсерваториях Индии. До боли в глазах вчитывался в рукописи арабских, индийских, греческих ученых. Догадка, горевшая ровно слабенькая свеча в душе, тревожила его много лет и в Индии. Но лишь подъем на гору Нанда, одинокое дерево, подобно сегодняшнему камешку, прояснили все. В тот день Беруни, не откладывая, установил на склоне Нанды шатер и целую неделю занимался измерениями. Он измерил горизонт, каким он виделся у подножия, потом вновь открывавшиеся по мере подъема к вершине линии. Умножая полученные числа на высоту горы, он фиксировал различные углы. Постепенно это дало возможность установить радиус Земли и подтвердить с помощью чисел, что Земля не является плоскостью, ровной и гладкой, как стол. Эти вычисления странным образом соединились в душе Беруни с одной из чудесных легенд индусов о создании Земли. До образования Вселенной, гласила легенда, не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Была только тьма. А потом из нее появилась вода. А вслед за водой появился огонь, а из огня образовалось яйцо. Оно плавало на больших волнах. Яйцо, то есть кривые поверхности. Ну, а из яйца родился бог Брахма. Бог пробил поверхность яйца и одну половинку сделал небом, другую — твердью земной. И потому индийцы называют Вселенную яйцом Брахмы. Да-да, и эта легенда, услышанная им в Индии от старцев-предсказателей, тоже послужила созданию его труда о радиусе Земли. Так вот и сегодняшний камешек из отверстия в потолке. Он, Беруни, создаст прибор, хотя, конечно, найденное им сегодня пока что лишь зреет в голове. Нужно еще ухаживать за этим ростком мысли, взлелеять этот росток, чтобы получить настоящие всходы. О, горькая его судьба! Неужели труды, начатые им, написанные и еще лишь задуманные, останутся незавершенными? А он так и помрет здесь, в этом холодном узком склепе. Стой! Что это? Отпирают дверь или это ему показалось? Вот загремели запоры, и одна половина тяжелой, обитой железом двери, медленно отворилась. На пороге два воина с пиками в руках, а за ними какой-то беленький маленький старец в золототканном халате и в серебристой чалме. То был достопочтенный Абу Наср Мешкан, глава дивана. Держа в руках грамоту, скрученную до того сильно, что она стала похожей на флейту най, глава государственной канцелярии двинулся к Беруни, который без сил откинулся к стене. «Высокочтимый Мавлина Абу Райхан», не без торжественности заговорил Абу Наср Мешкан. И, неожиданно прослезившись, развернул грамоту най. «Великодушие покровителя правоверных поистине безгранично. И вот я, по высочайшему велению, предстал перед вами, чтобы... Вот, видите вы не что иное, как грамоту об освобождении». И глава дивана поднес грамоту к глазам Беруни. Но раньше, чем арабскую вязь указа, глаза Беруни узрели в раскрытую дверь горы. У их подножий на ярко-зеленых холмах пышно цвели заросли миндаля, нежные бледно-розовые облака, и плыли они, казалось, по самой синеве неба, поднимаясь вверх от земли. Неужели это правда? Неужели он сможет бродить по зеленым холмам, вдоволь дышать нежным запахом миндаля, любоваться высотою неба, безоглядностью горизонтов? Господин Абу Наср Мешкан догадался, какие чувства овладели Беруни, просветлев лицом, радостно воскликнул. «Дай Аллах здоровья, почтенный Хатлебегим. Пока она великодушная и милосердная, жива и здорова, все встанет на свое место, Мавлина, все будет хорошо». Беруни оторвал взор от Дали. «Хатлебегим, говорите?» «Она, Мавлина, именно она посоветовала нашему повелителю направить вас к великому целителю. Ее добрый совет пришелся по душе. Меня хотят послать к Ибн Сине. Отгадали, Мавлина? Вы же друг почтенного Ибн Сины. На вашу просьбу он не сможет ответить отказом. Поэтому покровитель правоверных одобрил совет Хатлебегим». Беруни молчал. Глава дивана, не дожидаясь ответа, крикнул воинам, оцепенело стоявшим у дверей. «Вы что, вкопанные столбы? Ну-ка, подойдите поближе, поддержите под руки Мавлину!»